Глагол ушел. Запятая побежала за ним и все время приговаривала на ходу: «Никакой пощады! Только никакой пощады, Ваше Величество!» Человечки внесли большие железные скобки и поставили их слева и справа от меня. «Все это очень плохо, хозяин», — серьезно сказал Кузя и стал махать хвостом. Он всегда так делал, когда бывал чем-нибудь недоволен. «Нельзя ли улизнуть отсюда?» «Это было бы очень здорово», — ответил я. «Но ты же видишь, что я арестован, заключен в скобки, и нас сторожат. Кроме того, и мяч лежит неподвижно». «Бедный, несчастный!» — застонал восклицательный. «Ох, ой, увы, увы, увы!» «Тебе страшно, мальчик?» — спросил вопросительный. «Вот чудаки! Почему мне должно быть страшно? Почему меня нужно жалеть?» «Не надо злить сильных», — сказал Кузя. «Одна моя знакомая кошка по имени Киса имела привычку злить цепного пса. Каких только гадостей она ему не говорила, и вот однажды пес сорвался с цепи и навсегда отучил ее от этой привычки». Добрые знаки волновались все больше и больше. Восклицательный твердил, что я не понимаю опасности, которая надо мной нависла. Вопросительный задал мне кучу вопросов и под конец поинтересовался, нет ли у меня какой-нибудь просьбы. Чего бы это попросить? Мы с Кузей посоветовались и решили, что сейчас самое время позавтракать. Знаки объяснили мне: я получу все, что пожелаю, если правильно напишу свое желание. Конечно, тут же выскочила доска и повисла передо мной. Чтобы не ошибиться, мы с Кузей обсудили этот вопрос еще раз. Кот не мог придумать ничего более вкусного, чем любительская колбаса. Я больше люблю полтавскую. Но в словах «любительская» и «полтавская» можно наделать пропасть ошибок, поэтому я решил написать просто «колбаса». Но есть колбасу без хлеба не очень-то вкусно, и поэтому для начала я написал на доске «хлеб». Но никакого хлеба мы с Кузей не увидели. Нас обманули. «Где же наш хлеб?» «Написано неправильно», — хором ответили знаки. «Не знать, как пишется такое важное слово», — проворчал кот. «Делать нечего. Придется есть колбасу без хлеба». Я взял мел и крупно вывел: «Колбаса». «Неправильно!» — закричали знаки. Я стер и написал: «Колбоса». «Неправильно!» — завопили знаки. Я опять стер и написал: «Колбоса». «Неправильно!» — заорали знаки. Я разозлился и швырнул мел. Они просто издевались надо мной. «Поели и хлеба, и колбасы», — вздохнул Кузя. «Непонятно, зачем мальчики ходят в школу? Неужели тебя там не научили правильно писать хоть одно съедобное слово?» «Одно съедобное слово я, пожалуй, мог бы написать правильно. Я стер колбасу и написал «лук». Тотчас же появились точки и внесли на блюде очищенный лук». Кот обиделся и зафыркал. Он не ел лука. Я его тоже не любил, а есть хотелось ужасно. Мы начали жевать лук. Из глаз потекли слезы.